Глава 17. Двери. «Планета Орбона? Что?» — воскликнула Зия. «Орбона?» — повторила Матер. «В галактике Млечный Путь не существует планеты с таким названием. Конечно, много планет еще предстоит идентифицировать, мистер Кит, но вы, должно быть, ошибаетесь». «Тсс, подождите. Матер, помолчи секунду». Перебила ее вдруг Зия, закрыв глаза. Что-то далекое и смутное всплыло в ее сознание. «Что такое?» — встревожилась Матер. «Что происходит, Зия?» Равендер наклонился поближе. «В чем дело?» «Кажется, это Отто», — ответила Зия, не открывая глаз. «Но он так далеко, что я его почти не слышу». «Сосредоточься», — мягко посоветовал Равендер. «Откройся его зову». «Что за Отто?» — спросила Матер. «Прошу, можно объяснить, что тут происходит?» «Охотник, ты и дом». Зия широко распахнула глаза. «Бестиил, он здесь». «Шиса!» — Равендер приподнял ухо в направлении лестницы. Даже Зия услышала, как перестал трахтеть двигатель глайдера. «Нам не пройти через главный вход», — сказала она. «А как ты в прошлый раз убежала?» — поинтересовался Равендер. «Бегом в кухню!» «И вентиляционную шахту!» — скомандовал Матер и, взяв девочку за руку, вывела их из генераторной. «Идем!» Проходя через центр управления, Зия кинула взгляд наверх и увидела на верхней площадке лестницы темную фигуру. «Вперед, вперед, вперед!» — Равендер подпрыгивал позади них, подталкивая Зию и Матер в центральный отсек. «Надо спешить!» «Стойте!» — воскликнула Зия, замерев перед прожженной дверью в кухню. «Так не получится. Матер не сможет подняться по вентиляционной шахте». «Зия, милая», — отозвалась Матер. «Все нормально, я...» «Нет, не нормально», — рявкнула Зия. «Мы пришли за тобой, и ты уходишь с нами». «Какой бы путь мы ни выбрали, нам нужно сделать это незамедлительно». Равендер говорил с тревожным голосом, оглядываясь через плечо на центр управления. Темно-серые лапы уже схватились за полуоткрытую дверь. С немыслимой силищей они развели створки люка, и в образовавшейся щели показалась зловещая, хищная рожа Бестиила. «Розендер Кит!» — прошипел он с сильным акцентом. «Ты забрал кое-что за принадлежащее мне!» «Сюда!» — Зил втолкнула Матер в кладовую. «Другое убежище!» «Подожди, тебе нужно взять что-то отсюда перед выходом?» — спросила Матер, лавируя в лабиринте перевернутых стеллажей и рассыпанных запасов. Равендер быстро следовал за ними, прихрамывая и опираясь на свой посох. Зия оглянулась и увидела, как Бестиил крупными скачками пересекает центральный отсек. «Рови, нажми на красную кнопку!» — заорала она, стоя в дверном проеме, ведущем в ее тайный коридор. Равендер, ковыляя мимо пульта ручного управления, врезал по нему своим посохом. Искорёженные двери сделали попытку закрыться, но сомкнулись не до конца. И снова Бестиил просунул свои когтистые лапы в щель между створками и начал разводить их. «Давай!» Зия помогла Матер пробраться через люк, а тут и Равендер почти догнал их. Позади него чудовищная рука Бестиила практически дотянулась до панели управления рядом с полуоткрытой дверью. Потом он убрал руку и вместо нее просунул в щель утолщенный на конце ствол своего ружья. Отчетливое электронное жужжание заряжающегося оружия донеслось до Зииных ушей. «Бежим!» — она впихнула Равендера в тайный коридор. «Убежище, пожалуйста, заблокируй люк прилегающего коридора», — приказала Матер. Ее янтарные глаза светились в темноте. Дверь скользнула на свое место, замок защелкнулся. За ней слышалось, как жужжание охотничьего ружья становится все более пронзительным. «Идем, идем, идем!» Равендер подтолкнул обеих вперед. Бестиил выстрелил. Мощная звуковая волна расколошматила заднюю стену склада. Зию засыпало пылью и строительными ошметками, затем раздался низкий тягучий скрип. «Что это?» Она посмотрела наверх, все еще сидя в скрюченном положении в темном коридоре. «Это несущие конструкции!» Голос Матер гулко раскатывался по помещению. «Они повреждены!» «Двигайтесь!» — крикнул Равендер. С громким треском потолок над троицей начал рушиться. Равендер и Зия рывком бросились вперед, на ходу опрокинув Матер. Позади них неудержимым потоком осыпалась целая куча камней и кусков строения, полностью перекрыв проход. «Ты в порядке?» — спросила Матер. Откашлявшись, Зия поменяла лежачее положение на сидячее и ответила. «Нормально, спасибо». Она попыталась отряхнуть одежду от пыли и грязи, но только размазала все еще больше. «А ты как?» Девочка заметила, что одна из механических рук робота согнута под странным углом. «Пыталась смягчить падение с помощью руки номер 3», сообщила Матер, подняв гнутые металлические палки, которые недавно служили этой самой рукой. «Она, вероятно, не подлежит восстановлению, но все остальное кажется в целости». И робот убрала оставшиеся от руки провода внутрь корпуса. Сзади послышался кашель. «Рови!» — воскликнула Зия и встала на четвереньки возле товарища. «Ты как?» Равендер со стоном выбрался из-под кучи мусора. «Жить буду, Зия-9, благодарю сердечно», — сказал он и прислонился спиной к стене. «Это его проклятое бухающее ружье хуже, чем рассерженный самец Грола в хрустальном гнезде Бэйри». Он усмехнулся, зажег фонарик и достал бутылку. «Где мы?» «Хороший вопрос», — Зия посмотрел на Матер. «Скажи нам, Матер, где мы?» «Очевидно, Зия, ты и сама в курсе. Почему бы тебе не объяснить мистеру Китто?» — ответила робот, по-прежнему изучая искалеченную конечность. Зия вытащила омнипод и развернула голограмму полного архитектурного плана убежища. «Мы в коридоре, который соединяется с соседним убежищем», — сказала она. «С убежищем, куда мне почему-то нельзя было ходить». Матер оглянулась на девочку. «Все верно, Зия. Этот запрет основывался на решении, принятом мной и нашим убежищем. Решение принято в качестве меры предосторожности, которой ты, очевидно, пренебрегла». «Серьезно?» — вспыхнула Зия. «Не думаю, чтобы...» «Зия-9, мать-робот». Равендер встал между ними. «Давайте отложим обсуждение решения и пройдем в это прилегающее убежище. Надеюсь, мы сможем там переночевать и укрыться от бестиила». И он продолжил путь, на ходу побрякивая подвешенными к рюкзаку вещами. Матер на миг задержала взгляд на Зии, громко щелкая своими механическими веками, а затем покатилась за Равендером, отбросив оторванную руку. Зия медленно побрела вслед за ними по темному коридору. «Зафиксировано учащение пульса, Зия-9», — заговорила Туника. «Пожалуйста». Зия нетерпеливо отключила ее. Они шли все дальше, и девочка крепко сжимала во вспотевших руках омнипод. Вскоре все трое подойдут к концу коридора, туда, где находился Зиин тайник. Свернуть некуда. Это единственный путь наружу. «Матер», — позвала девочка приглушенным голосом, не отрывая глаз от светящегося омнипода. «Да, милая», — ответила робот, продолжая катиться за Равендером. «Тебе следует кое-что знать. Кое-что, о чем я тебе и не рассказывала». «И что же это?» «Ты права. Я действительно сбегала сюда из убежища». Матер молча замедлилась и поравнялась с медленно бредущей Зией. Они приближались к середине коридора. «И... ну, в общем...» Зия нервно сглотнула. «Я тащила сюда всякие вещи, всякое старье, которое ты мне велела выкинуть». «Я знаю», — шепотом ответила Матер. «Ты... правда?» От изумления Зия даже остановилась. Матер повернулась к ней и сказала. «Все в порядке, Зия. Тебе нужно было личное пространство. Конечно, ты жила одна в таком большом убежище, но тебе хотелось иметь уголок, где можно быть абсолютно одной. Место для уединения». Зия переваривала услышанное, таращась в пол. «Но если ты знала, почему не разрешала мне пойти познакомиться с другими детьми в другом убежище?» Матер обняла Зию за плечи. Девочка чувствовала тепло тела робота, проникающее сквозь одежду. Голос ее наставницы звучал очень ласково. «Зия, наше убежище сообщило мне, что соседние убежища, включая то, куда мы идем, не функционируют и с вероятностью 98% необитаемы. Если мы войдем, а там окажутся люди, я первая принесу тебе извинения и признаю, что ошибалась, не пуская тебя туда. Хорошо?» Зия молча кивнула. Они шли, пока не добрались до конца коридора. «Уих! Я бы предположил, что это ты натаскал сюда вещей, Зия-9!» — воскликнул Равендер, освещая своим фонарем все многообразие предметов, расставленных и разложенных возле двери. «Вот это коллекция!» Матер проскользнула мимо него, чтобы осмотреть сломанную панель управления. Она подняла отодранную от стены клавиатуру и присоединила к себе несколько торчащих из стены проводов. Замигали красные и зеленые лампочки. «Ты готова?» — спросила робот, оглянувшись на Зию. «Может, хочешь что-нибудь взять с собой?» Равендер наклонился, изучая этот алтарь со всеми приношениями. Зия присела на корточки рядом с ним и взяла мягкую игрушку, куклу Бибу. «Я подарила ее тебе на трехлетие», — произнесла Матер. «Помнишь?» «Помню», — отозвалась Зия, уткнувшись носом в ветхую игрушку, которая подмигивала и улыбалась ей. И тут голова у куклы оторвалась и откатилась. Из нее полетела желтоватая набивка. Равендер ахнул. Не проронив ни слова, Зия посадила куклу обратно на почетное место. Она аккуратно подобрала голову и приставила ее к телу. «Позаботься тут обо всех как следует, ладно?» Обратилась хозяйка к своей игрушке. Девочка в последний раз обвела взглядом все собрание, задержавшись на одном единственном предмете. Она взяла со своего места ту вещь, которая попала к ней не от Матер, свою удивлу. «Что это?» Матер удлинила шею, чтобы лучше рассмотреть предмет. «Да ничего особенного», — ответила Зия, показывая ей полустертый рисунок. «Я это нашла тут когда-то и надеюсь еще найти что-то подобное». Плитка с изображением отправилась в сумку, девочка глубоко вздохнула и сказала: «Хорошо, я готова». «Хорошо», — эхом отозвался Равендер. «Хорошо», — сказала Матер. Зия прошествовала мимо своей коллекции и вошла в дверь соседнего убежища.